включая и Мемтаз. И те бесшумно исчезли, словно туман на рассвете. Сара осталась стоять перед морщинистой старухой с умными черными глазами, такими же, как у Халида. Пашана была пышно одета даже по гаремным понятиям. Шальвары из розового дамаска, расшитого серебряными цветами, кремовая шелковая кофта на бриллиантовых пуговицах, жилетка из такого же материала. Поверх этого был застегнут пояс, усеянный бриллиантами и жемчугом. На худых плечах парчевая малиновая курди, подбитая горностаем. Шелковая кремовая тюбетейка тоже была расшита бриллиантами и жемчугом и покрывала густые сидеющие волосы. Миниатюрная старушка выглядела привлекательно, несмотря на свой 82-летний возраст. «Ты очень худая», — наконец проговорила косым вместо приветствия, внимательно разглядев Сару. «Извините», — отозвалась Сара, едва не рассмеявшись. «Да, у моего внука странный вкус, унаследованный от его матери. Кроме того, он слишком долго учился в Англии, но, к сожалению, мое мнение никого здесь не интересует, а тем более Пашу Бурсы. Можешь сесть», — Сара села. «Пожалуйста, извини, что плохо говорю по-английски. Я научилась говорить благодаря снохе, но после ее смерти у меня не было возможности практиковаться, если не считать тех случаев, когда Халиду вдруг захочется говорить на этом языке. Думаю, сейчас, когда ты здесь, это желание будет приходить к нему чаще». «Вы неплохо говорите по-английски. В гареме ходят слухи, что Халид влюбился в тебя», — напрямик заявила косым. Сара, растерявшись, молчала. «Ну же, говори! Это правда?» «Об этом надо спрашивать, наверное, у него», — ответила Сара. «А я спрашиваю у тебя. Вы уже занимались любовью?» Почувствовав, как краска заливает лицо, девушка с изумлением услышала собственный ответ. «Не по-настоящему». Сара не могла понять, почему не посоветовала любопытной старухе не совать нос не в свое дело. «И что это значит?» — не унималась косым. Умирая от смущения, Сара молча закрыла глаза. «А, понимаю, ты стыдливая. Может, поэтому не захотел тебя он? Ведь все женщины-бурсы сами лезут к моему внуку. Надеюсь, Халиду скоро надоест эта игра, Пашана. Подождите немного, и он увлечется другой». «Я в этом не уверена», — задумчиво отозвалась косым. «У тебя хорошие манеры, светлая кожа и желтые волосы. Видишь ли, Халид тоскует по народу своей матери. Я чувствую, что ему нравится не только внешность европеек, но их дух. Хотя он не признается себе в этом, послушные восточные красавицы моего внука не привлекают». Сара внимательно слушала косым. Старуха положила трубку кальяна на край эмалевого блюдца и подвинулась вперед. «Скажу откровенно, я хочу иметь правнука, рожденного в законном браке, а не какого-нибудь гаремного ублюдка, который никогда не получит трона Бурсы. Ты должна выйти замуж за Халида и родить наследника дома шахов». Сара застыла в изумленном оцепенении, не в силах понять, что же происходит. «Ну?» — выжидательно спросила косым. «Мне кажется, об этом вам следует говорить с вашим внуком, а не со мной», — беспомощно выдавила из себя девушка. «Я много говорила с ним, но он ни на кого и смотреть не желал до твоего появления в Топкапи. А увидев тебя, даже расстался с драгоценным мечом отца, чтобы заполучить тебя. Да, ваше высочество, он купил меня. Вы должны понять, насколько это оскорбительно для меня. Я же не собачонка.